А я не думаю, что сегодня вам важна вот эта часть. Наверное, у вас нету блуда. Наверное, нету чего-то очень страшного. Но я обращу внимание, есть вторая точка, в которой нам надо быть эту галгалу. Не в щитиме находиться, а идти в галгалу. И вы сегодня, может быть, что-то перенесли, думаете. Во всяком случае, наверное, надо, чтобы подумали, а где я сегодня? Еще нахожусь в том щитиме, куда попал, откуда хочу вырваться. Или я уже в Галгале. Я уже прошел некоторый путь, что-то я переосмыслил, что-то я пересмотрел хорошо. Да где я теперь нахожусь? Сегодня это очень важно. И вы знаете, я обращу внимание на одну вещь такую. Самое важное, что произошло в Галгале. Когда люди дошли до Галгала, Иисус Навин, 5 глава, 9 стих. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Почему и называется то место Галгал даже до сего дня? Обрезание. Я сегодня частично говорил об этом обрезании. Когда человек не способен сам остановиться, Бог начинает его тормозить и обрезать то, что у него не то, что надо. Так вот этот народ, который имел завет обрезания, он когда был в Египте, и когда вышел из Египта, обрезание не произошло. Вот почему они как необрезанные и поступали как необрезанные. Их тянуло туда. Они не могли по-другому. И потому, когда пришло это искушение, они упали туда. И вот наступило время, определенный период времени, когда Иисус знает по повелению Господа, который Господь ему сказал, а теперь говорит: обрежь весь твой народ. Они не обрезаны. Они вышли из Египта и не обрезанные шли. Настало время обрезания их. И само слово «галгал» означает круг или скатывающийся. То есть здесь грех прибит на Голгофе, а потом он уничтожен смертью Христа. Его нету. Вот было время, когда Христос взял на себя грехи наши и своим телом приводил ко Христу. Он был на нем. А когда он умер, когда его сняли, то грех уничтожен был смертью Христа. Он скатился вниз. Это было то духовное обрезание, которое мы сегодня имеем со стороны Господа нашего Иисуса Христа, за что слава ему и благодарение. Но в практической нашей жизни он повторяется. Но знаешь, он давно прошел грех, он давно уничтожен. Когда я сегодня делаю, когда я сегодня это обнаруживаю, иду к Голгофскому кресту, говорю: Господи, прости меня, я вот в этом месте был неправ. И я знаю, он был в свое время прихвачен к Голгофскому кресту. И тогда пролитая кровь Христа смывает мой грех, и он уничтожается смертью Христовой. За что слава Богу и благодарение. И вы возьмите за грех смерть. Первое, что в Галгале мы обнаруживаем, это снято посрамление египетское. Нас не тянет туда, куда раньше тянуло. Вы знаете, как иногда отрезают людей от греха? Они говорят так, говорят: пил, не мог остановиться, как покаялся, как отрезало. Говорили так? Говорили. Оно и отрезало. Обрезано. Обрезано было ножом Божьим. Обрезано было благодатью Божьей. Да вы сами наблюдали за собой, что многое было обрезано сразу. И мысли другие появились, и направления, и намерения другие. Но было и то еще нечто необрезанное, что повергало именно в эти щитимы. Когда не бодрствовали, не делали то, что надо, переживали трудности. Но, наконец, я обращаю внимание, я хочу, чтобы вы сегодня проверили, где мы сегодня находимся. Еще в щитиме. Или же вышли из щитима, но еще не дошли до Галгала. Или мы уже в Галгале. А это очень важно. Я читаю, что в Галгале бывает. Во-первых, хочу обратить внимание, даже и в Галгале иногда дьявол проникает. Все хорошо, только что-то одно. Вы помните, что в Галгале Иисуса Навина обманули гавайнитяне? Они его обманули не в Щитиме, они его обманули в Галгале. Пришли, представили перед его лицо хлебы заплешнелые, помните, одежды изорванные, и сказали, мы издалека пришли с тобой союз заключить. Потому что мы слышали и знаем, что перед вами никто стоять не может, а мы жить хотим, поэтому давай с вами заключим союз. Иисус Навинь говорит им, что, а может вы близко живете? Говорит, как близко? Ты гляди, какие хлебы. Хлебы-то заплешнели. Как они могли быть такие уже сухие, заплешневелые, если бы мы близко жили? Одежды наши, смотри, обувь наша какая. И Писание говорит так, сыны Израилевы во главе с Иисусом Навином хлебы взяли, а Господа не вопросили. А вот у Божьего соседи, которые живут рядом. Соседи, которые живут рядом. Но вот насколько все это было важно и сильно. И когда Иисус Навин с вождями израильскими поклялись их не тронуть, то даже тогда, когда обнаружилось, что они обманули их, они сказали, да, мы обещали вас не поубивать. Ну, вы будете воду носить, но будете рабами нашими. Хорошо будем рабами, нам-то самая дорогая жизнь. И Бог не отменил этого. Это было в Галгале уже сделано. И вы помните, когда во времена Давида был голод на земле год за годом. Вы помните это местописание? И Давид, когда уже третий год пошел голода, он пошел упросить Господа, а что такое с моей землей происходит? А Господь говорит ему, это за кровь кровожадного дома Саулова, за то, что он умертвил гаванитян, которым мы дали обещание не трогать их. В Галгале соблюдают верность словам, которые были даны перед Господом. Я читаю один из текстов Писания. Книга Иисуса Навина, 10 глава, 7 стих. Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И 9 стих. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел из Галгала. Аванитяне, значит, просили у него помощи, потому что когда окрестные народы узнали, что гаванитяне заключили союз с Израилем, то восстали на них. Как это вы могли сделать такое? С нами не посоветовавшись, вы сделали такое дело. И когда они пришли к Иисусу Навину за помощью, то несмотря на то, что они его обманули, он верный своему слову, он пошел со всеми израильтянами и защитил их. В Галгале слов на ветер не бросают. Если сказал сделай, сделай. Ну, наверное, конечно, это не касается греха какого-то особого. Может, я кого-то пообещал убить, а потом раздумался, что же я пообещал. Конечно, я скажу, не пойдет дело. Но есть некоторые вещи, которые требуют, а пообещал, сделай. Пообещал копать огород. Попросили, простой пример. А потом обнаруживаешь, да у него два сына. Здоровых ничего не делают в этой сестры. Да пусть делают. Даже в таком случае второй раз не иди копать. Пусть делают. А когда ты обещал, пойди и сделай. Ты обещал. Верность обещанию. Сказал и сделал. Это свойственно тем людям, который уже в Галгале. Вы меня сейчас понимаете, что я хочу сегодня увидеть? Я же не просто хочу сегодня провести время, что-то рассказать кому-то. Я хочу проверить свое сердце. Я хочу, чтобы вы проверили свое сердце. А как у тебя с этими вопросами? Вы знаете, мы очень много даем обещаний. И они и к греху-то не относятся. Но когда мы их нарушаем, значит, уже нельзя так делать. Сказал, приду. Не пошел. И не пошел. Сказал «да» и не дал. Сказал «пойду расскажу» и не рассказал. А сколько вот таких слов, которые сказал и не сделал? Вы понимаете, что я говорю не о грехе каком-то? Ну, да какой, допустим, грех, если я помешал брату Виктору приехать завтра? Ну, какой грех? Мы ж не собираемся грешить с ним что-то там, пьянствовать или еще что-то. Я помешал, я приеду. И взял, не приехал. Правда, Священное Писание говорит, не обещай никогда. Но скажи, если Господу угодно будет, и что? И живы будем, то сделаем то и другое. Хотя под этим может скрываться нежелание. Если Господу угодно будет, а на самом деле это мне угодно или не угодно. А что там Господу, я про него не думаю. Я думаю, как мне, выгодно, невыгодно, удобно, неудобно. А тоже можно скрыться именно вот такими фразами, если Господу угодно будет. Но я говорю об искренности сердца нашего. Я говорю о том, что мы должны держать свое слово, которое мы сказали когда-то. Если только, конечно, Господь не помешает. А Он часто это делает. Если ты сказал, точно сделаю, у меня такое было. Ну точно, без разговоров, никаких препятствий нет абсолютно. Точно приеду. А потом заболел так, в кровати подниматься не могу. И Господь мне говорит, ну нет, ты ж обещал. А как я поеду? Я с кровати слезть не могу. Вот учит так. Это другой вопрос. А вот когда все от меня зависит, и я могу это сделать, и преград никаких нету, то если я сказал, я должен сделать. Люди, которые вышли из Щитима и оказались в Галгале, они держат ответственность за свои слова, которые они говорили. Пусть Господь благословит нас. Чтобы мы помнили. Читаю еще один текст Писания. Иисус Навин, 14 глава, 6 стих. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. Пришли в Галгал к Иисусу. И сказали ему, Халил, сын Иехон, князьянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Он никогда не забывал, что Господь обещал ему. И когда надо было со своей стороны сделать что-то, чтобы исполнить обещание Божие, он напоминал тому, кому надо это. Я помню обетование Божие, и я пошел сегодня к тебе. Давай, отдавай мне ту землю, которую Господь мне обещал. Люди, которые в Галгале, они никогда не забывают то, что им Бог обещал и о чем их Господь предупреждал. Это их двигатель. На этом зиждется вера их. Это то, чем они могут двигаться. И очень часто это только обещание Божие. Вот Бог обещал делать, а пока что и далеко не видно. Даже поворота нету к тому, чтобы это совершилось. А тебе надо двигаться. Если ты забыл это, не будешь двигаться. Если не веришь, что ты будешь это Слово Божие, опять не будешь двигаться. Простой пример. Господь обещал вам, что спасет вашего мужа, ваших детей, ваших, ну кого, родителей. Аминь. Вы молитесь, аминь. А даже и поворота никакого не видно, даже вообще не видно. Молитесь день, молитесь два, молитесь три. А то, что было, то и есть на сегодняшний день. Это да, люди махают рукой, это бесполезно, ничего с ним не будет. Они не в Галгале. В Галгале не забывают, что Бог обещал. И делают все, чтобы Бог соделал свою работу, за что благодарение Богу. Давайте вот на этом простом вопросе и остановимся. На этом обетовании Божьем. А думаю, и лично вам Бог давал эти обетования. Может быть, через кого-то Господь говорил вам, что ты молись, ты проси. Но когда не видно результата, теряется вера. В Галгале всегда помнит, что Бог обещал, и делает то, что надо, чтобы Бог это совершил. Я хочу, чтобы вы были все в Галгале, и я тоже. Я тоже много чего сегодня не вижу пока. Но я знаю, что Бог сделает то, что Он обещал. Если я дополню меру молитв, которую Господь от меня требует, если я буду жить так, как надо, а для меня это важно служить Господу, то Бог со своей стороны сделает то, что Он обещал. Но я хорошо знаю, если я не буду делать то, что надо, то и Бог не будет делать. Когда Иисус молился, как-то мне вот эта истина пришла на разум. Он молился так и говорил Отцу Небесному. Он говорил, что все мое твое и твое мое. Я нисколько не сомневаюсь. Если все мое его, то и его то, что мне положено, будет мое. А если все мое мое, и твое мое, ничего не получится. Не совсем поняли, что я сказал? Если мы доверили жизнь нашу Господу, мы Ему служим от сердца, все отдали в Его руки, то все Его обетования и блага, они наши. Он даст нам то, что надо. А когда мы то, что имеем для себя, мое, для меня, для семьи, я буду работать для моей семьи, и ты, Господи, давай для меня работы. А кто скажет, ты слишком умный. Ты слишком умный. Вот когда ты будешь делать мое, то я буду делать твое. Ну, конечно же, Бог так не скажет. Это я от Его имени так сказал. Но именно так бывает в жизни. Мы вообще не думаем о деле Божьем. Мы думаем о себе. И каждый день молчим, Господи, помоги мне, благослови меня, сделай для меня. А Бог спрашивает, а ты что для меня делаешь? Ничего иногда. Даже при всей пенсии, которая неплохая, при всем том, что кусок хлеба на столе есть, крыша над головой, 5-10 минут молитву в день обрадывает, а дальше пустая голова, все забито лишь бы чем. Что ты хочешь тогда? Что ты тогда хочешь? Уже что-что. А сегодня пожилым людям, если находятся в должном состоянии перед Господом, молиться Бог дал время и возможность. Аминь, аллилуйя. Проповедуют. Ну не могу, ну не способен. Ну что я могу делать, если я не способен? Ну что-то другое делать не могу. Но встать на колени... Или даже сесть, когда уже устал, и помолиться Господу, чтобы Господь через кого-то делал, кого-то послал по молитвам. Это можно, надо, никакого оправдания нет, если этого нет. Аминь, аллилуйя. Что значит, я не могу молиться?